Глава четвертая. Двойная запись. Сейчас я расскажу про одно гениальное изобретение венецианских купцов – двойную запись. По выражению Гёте, двойная запись представляет одно из красивейших изобретений человеческого духа. Всякий хороший предприниматель должен вести ее в своем хозяйстве. Двойная запись позволяет нам легко находить ошибки и искажения в учете. Покажу, как это происходит на примере. Представим себе, что венецианский купец Антонио уплывает по своим торговым делам в командировку. На хозяйстве остается управляющий Жулио, которому купец выдает две книги и говорит следующее. «Жулио, пока я буду в отъезде, придет должник. Ты возьмешь книгу «Касса» и запишешь приход денег с левой стороны, по дебету». И одновременно возьми книгу «Должники» и сделай запись справа, напротив должника, по кредиту. На следующий день после отплытия Антонио к Жулио приходит должник и отдает долг. Но Жулио решается на нечестный поступок, не кладет деньги в кассу, а забирает деньги себе. Так как сверки практиковались уже тогда, запись в книге должников Жулио все же делает. Но в книге «Касса» Жулио ничего не пишет. Должников много, надеется Жулио, и его мошенничество пройдет незамеченным. В положенное время Антонио возвращается из командировки и требует книги. Дальше он делает следующее. Сравнивает итоговые суммы дебета, все что слева, и кредита, все что справа. Полученные суммы должны быть одинаковыми, ведь предполагалось, что Жулио всегда делает две записи одновременно. Однако, так как Жулио смошенничал, то сумма всех кредитов оказывается меньше, причем меньше как раз на сумму украденных денег. Разоблачение негодяя оказалось возможным именно благодаря двойной записи. Ведь Жулио вносил каждую сумму в книге два раза. Один раз в список должников справа, а второй раз в кассу слева. Конечно, двойная запись нужна не только для того, чтобы свести к минимуму возможность мошенничества. Главное предназначение двойной записи – исключить ошибки. Когда мы записываем доходы и расходы, например, в тетрадку, ошибиться довольно легко. И самое страшное, у нас не будет никакого способа найти свою ошибку. Мы просто увидим в конце какую-то сумму. И мы даже не узнаем, верная ли эта цифра, и если нет, то какой размер ошибки. С двойной записью эта проблема успешно решается. Программа заносит в компьютер каждую операцию два раза. Например, мы снимаем с расчетного счета 100 рублей. Программа сама уменьшит на 100 рублей расчетный счет и добавит 100 рублей в кассу. А их сумма останется неизменной. Представим себе, что мы сняли с расчетного счета 100 рублей, а в кассу положить забыли. Мы сразу же увидим, что в кассе лежит меньше денег, чем показывает программа. Более того, мы увидим точную сумму недостачи. И по этой сумме сможем без проблем найти ошибку. Контроль ошибок – вот главное преимущество двойной записи. Кстати, нужно отметить, что проблема мошенничества вполне актуальна и сейчас. Например, был такой случай в одном из крупных петербургских ресторанов. Кладовщик пошел на сделку со своей совестью и, вступив в преступный сговор с программистом, регулярно забирал продукты себе домой. Кладовщик воровал продукты, а программист подчищал следы в программе. Схема работала в течение 2 лет и вскрылась по чистой случайности. А если бы учет в ресторане велся по принципу двойной записи, то изменить остатки в программе было бы технически невозможно. Это тут же вылезло бы либо в кассе, либо в расчете с поставщиками.